Глава 31. Сцена, встретившая генерала Хота, когда его армия явилась на поле боя, была столь же неожиданна, сколь и желанна. Он готовился к зрелищу жестокой и кровавой резни, свирепой битвы, где никто никого не щадил и сам не просил пощады. Он представлял лежащие повсюду трупы, подминаемые ногами отчаянно бьющихся за свои жизни солдат. Он ожидал увидеть войну. Вместо этого он стал свидетелем чего-то столь невероятного, что первоначальной реакцией было некоторое подозрение. Неужели это хитрость? Ловушка? Но его страхи быстро рассеялись, едва он увидел вокруг знакомые и улыбающиеся лица джедаев. Когда он обозревал последствия Русанской битвы, губы его растянулись в улыбке. Убитых практически не было, но по одеждам некоторых он узнал служителей армии света. Большую часть врагов взяли в плен. Большими группами они спокойно сидели на земле, окруженные вооруженными джедаями. И хотя те пристально следили за плененными, но все-таки продолжали смеяться и обмениваться друг с другом шутками. Хот, погрузившись в силу, ощутил волны облегчения и радости, идущие от войск Фарфеллы. Солдаты под его командованием тоже быстро почувствовали это. Видя очевидную победу, они нарушили строй и с громкими возгласами и смехом побежали разделить торжество с товарищами. Хот поборол желание выкрикнуть приказ к перегруппировке и попросту дал им уйти. Бесконечная война завершилась. Но когда он шел через толпы войск, принимая приветствия и поздравления своих последователей, он понял, что что-то неладно. Поле брани изобиловало тихими безоружными ситами, но он не заметил среди них ни одного темного повелителя. Вид мастера Фарфеллы на полной скорости несущегося к нему с дальнего конца поля не унял его тревоги. «Генерал?» — проговорил Фарфелла, остановившись и пытаясь отдышаться. Он торопливо отдал честь. Отсутствие его типичного низкого поклона еще больше подогрело поднимающееся беспокойство Хота. «Видимо, я собирал свои силы дольше, чем думал». Пошутил генерал, надеясь, что тревога была вызвана лишь неуместной паранойей. «Похоже, ты уже выиграл войну». Фарфелла покачал головой. «Война не окончена. Пока еще нет. Каан и Братство, настоящие ситы, нашли прибежище в пещерах. Они собираются применить какое-то ситское оружие. Нечто, называемое ментальной бомбой». «Ментальная бомба?» Хот слышал упоминание о подобном давным-давно, когда обучался со своим мастером в храме на Корусанте. Согласно легендам, древние ситы обладали способностью собирать темную сторону в локализированную сферу энергии, а затем высвобождать ее мощь в едином разрушительном взрыве. Взрыв поглощал всех чувствительных к силе, как джедаев, так и ситов, и заточал их души в колоссальном вакууме, образующемся в эпицентре. «Каан обезумел?» — сказал Хот вслух, хотя сам вопрос уже был ответом. «Нам придется эвакуироваться, генерал», — настаивал Фарфелла. «Увести всех отсюда так быстро, как только можно». «Нет», — ответил Хот. «Не выйдет. Если мы отступим, Каан и Братство сбегут. У них не займет много времени, чтобы собрать поддержку и снова начать войну». «Но как же ментальная бомба?» — вопросил Валентин. «Если у Каана есть такое оружие», — мрачно пояснил генерал, — «то он его использует. Если не здесь, то где-нибудь еще. Быть может, в мирах ядра. Возможно, даже на самом Корусанте. Я не могу этого допустить. Каан хочет увидеть мою смерть». «Мне придется пойти в пещеру, чтобы с ним встретиться. Придется заставить его взорвать бомбу на Русане. Это единственная возможность по-настоящему со всем покончить». Фарфелла упал на колено. «Тогда я пойду с вами, генерал. Как пойдут все, кто следует за мной?» Своими сильными, обветрившимися руками генерал Хот взял Фарфеллу за плечи и поднял на ноги. «Нет, мой друг», — со вздохом произнес он. «Ты не можешь отправиться в это путешествие со мной». Когда тот начал протестовать, Хот поднял руку, призывая к молчанию, и продолжил. «Когда Каан спустит с цепи свое оружие, все внутри пещеры погибнут. Ситы будут уничтожены, но я не допущу, чтобы это же произошло и со всем нашим орденом. Галактике потребуются джедаи, чтобы восстановить ее, когда война подойдет к концу. Ты и другие мастера должны жить, чтобы иметь возможность направлять их и защищать республику, как мы делали с самого ее основания». Против мудрости его слов не было никаких аргументов, и после минутного раздумья Фарфелла в немом согласии повесил голову. Когда он снова поднял взгляд, на его глазах проступили слезы. «Вы ведь не собираетесь идти в одиночку?» — запротестовал он. «Я бы очень этого хотел», — ответил Хот. «Но если я так поступлю, темные повелители попросту растерзают меня мечами. Толку от этого не будет. Каану нужно дать понять, что единственный его выбор — сдаться, или...» Он оставил мысль недосказанной. «Вам потребуется достаточное количество джедаев, чтобы убедить братство в безнадежности физической битвы. По крайней мере, сотня. Чуть меньше, и он не взорвет ментальную бомбу». Хот кивнул. «Никому нельзя приказывать идти со мной. Поищи добровольцев. И убедись, что они понимают, что никто из нас не вернется назад». Несмотря на опасность, едва ли не каждый из армии света вызвался добровольцем на миссию. Генерал Хот понимал, что удивляться ему не следует. В конце концов, это были джедаи, готовые пожертвовать всем, даже своей жизнью, во благо высшей цели. В итоге он сделал то, о необходимости чего знал все время. Лично выбрал тех, кто будет сопровождать его на верную смерть. Он отобрал ровно 99 бойцов. Решение было мучительно сложным. Возьми он меньше, ситы смогли бы с боем пробить дорогу из пещеры и сбежать, только чтобы взорвать свою ментальную бомбу где-то еще. Но чем больше он возьмет, тем больше джедаев понапрасну лишится жизни. Выбирать, кто пойдет вместе с ним, было еще сложнее. Джедаев, служивших под его началом дольше всего, присоединившихся к армии света в самом начале кампании, он знал лучше всех. Он понимал, как много они уже отдали этой войне и не желал вести их на гибель. И тем не менее, именно у них было полное право стоять с ним вместе, когда придет конец. И когда все было сказано и сделано, он выбрал. Те, кто прослужил дольше всего, пойдут с ним. Остальные отступят вместе с лордом Фарфеллой. Сотня джедаев, 99 выбранных плюс сам Хот, с волнением стояли у входа в тоннель. Небо над ними темнело по мере того, как опускалась ночь и накатывались зловещие грозовые тучи. И все же генерал не отдавал команды к наступлению. Он хотел дать Фарфелле и остальным уйти достаточно далеко. Если бы это было возможно, он приказал бы всем тем, кто не пошел в пещеру, покинуть Руссон. Но не было времени. Им просто нужно было уйти подальше и надеяться, что они выбрались за пределы досягаемости ментальной бомбы Каана. Когда застучали первые капли дождя, Хот понял, что не может больше ждать, и отдал приказ наступать. Они плотным строем прошествовали в туннель, спускаясь в самую глубь пещеры. Первое, что заметил Хот, это как быстро охладилась каверна, словно все тепло из нее было вытянуто. Потом он ощутил напряжение в воздухе. Тот прямо-таки пульсировал огромной, едва сдерживаемой невообразимой силой, силой темной стороны. Генерал не позволял себе думать о том, что произойдет, когда эта сила обретет свободу. Они шли медленно, опасаясь ловушек или засады. Но ничего этого не было. По сути, они не заметили никакого признака ситов, пока не достигли обширной центральной пещеры в самом сердце тоннельной системы. Генерал Хот шел впереди, со светящимся стержнем в одной руке и зажженным мечом в другой. Когда он ступил в каверну, стержень внезапно мигнул и сильно потускнел. Даже свет от меча казался померкнувшим, превратившись в слабо накаленную лучинку. Когда его глаза привыкли к густым теням, он смог различить очертания повелителей ситов, стоящих в круге на дальней стороне пещеры. Их лица были обращены друг к другу, руки воздеты к центру. Они стояли без движения, их рты широко раскрылись, черты лица одрябли, глаза опустели. Он с осторожностью приблизился к неподвижным фигурам, задаваясь вопросом, были ли они живы, мертвы или пребывали в некоем кошмарном состоянии посредине. Подойдя ближе, он смог разобрать одинокую фигуру повелителя Каана, стоящую в центре кольца тел. Сначала он не заметил его, середина круга была темнее, чем вся остальная пещера. Казалось, над ним зависло темное облако, из которого вниз тянулись завитки кромешной тьмы, окутывающие его в своих зловещих объятиях. Одного взгляда на лидера братства оказалось достаточно, чтобы умерла вся имевшаяся у генерала надежда убедить Каана прислушаться к голосу разума. Лицо повелителя ситов было бледным и напряженным. Черты его лица заострились, кожа натянулась. Тонкий слой льда покрывал волосы и ресницы. На лице застыло жестокое высокомерие, а левый глаз бесконтрольно подергивался. Он пристально смотрел вперед холодным, немигающим взглядом, не двигаясь, пока Хот и его джедаи мало-помалу заполняли каверну. Только после того, как все они оказались внутри, он заговорил. «Добро пожаловать, лорд Хот!» Его голос был натянутым и неестественным. «Пытаешься напугать меня, Каан?» — спросил Хот, сделав шаг вперед. «Я не страшусь смерти», — продолжал он. «Я не против того, чтобы погибнуть. Я не против того, чтобы все джедаи погибли, лишь бы это означало конец ситов». Каан быстро посмотрел по сторонам. Его глаза метались по пещере, словно он пересчитывал стоящих перед собой джедаев. Изогнув губы в презрительной усмешке, он поднял руки. Генерал ринулся вперед, чтобы попытаться убить Каана прежде, чем тот сможет дать волю своему последнему оружию. Он не успел вовремя. Темный повелитель резко сомкнул ладони, и ментальная бомба взорвалась. В мановение ока всякая жизнь в пещере оборвалась. Одежда, плоть и кость испарились. Сталактиты, сталагмиты... Даже массивные каменные колонны превратились в клубы пыли. По мере того, как разрушительная волна энергии начала распространяться, грохочущее эхо взрыва прокатывалось по каждому тоннелю, расщелине и излому, ведущему из каверны. Гита не попала в ловушку лабиринтов подземных проходов. При бегстве с ритуала Каана она потеряла ориентиры и теперь километр за километром бесцельно блуждала по естественным тоннелям, тщетно ища выход. В слабом свете своего стержня она разглядела небольшую расщелину слева и долго шла к ней, прежде чем та закончилась тупиком. Выкрикнув проклятие, она развернулась и снова побрела назад. Она была в ярости. В ярости на Каана за то, что тот подвел братство к краю разрушения. В ярости на саму себя за то, что последовало за ним сюда. И в ярости на Бэйна. У нее не осталось сомнения, что он каким-то образом сподвигнул всех на это. Он манипулировал Кааном и остальным братством, ведя их к уничтожению. Но ее злило иное предательство Бэйна. Он предал ее... Отверг вместе с остальными, оставив ее умирать, в то время как сам сбежал, чтобы преобразовать ситов. Тоннель перед Гитой не раздвоился. Она помедлила, обостряя чувство силой, в надежде, что сможет отыскать какой-то намек на правильный путь. Поначалу ничего не ощущалось. Затем она уловила слабое дуновение легкого ветерка, исходящее из тоннеля слева. Воздух пах свежестью и чистотой. Он шел с поверхности. Когда она помчалась по проходу, ее расстройство и гнев утихли. Она выживет. Неровный пол тоннеля начал круто подниматься вверх, и она увидела в отдалении проблеск света. Гитани удвоила усилия, по ходу размышляя, как она будет осуществлять план мести. Ей придется стать хитрой и коварной. В прошлом она слишком часто недооценивала Бэйна. На сей раз она будет терпеливой, не нанося удара до тех пор, пока не уверится, что момент настал. Первым шагом было найти его и предложить сделать ее своей ученицей. У нее не было сомнений, что он согласится. Ему нужен был кто-то, чтобы служить ему. Это был путь темной стороны. Она будет учиться под его началом, покорившись его воле. Это займет годы, может быть, даже десятилетия. Но со временем он научит ее всему, что знает сам. Только тогда, после того, как все его секреты будут принадлежать ей, она обернется против него. Она станет учителем и возьмет себе собственного ученика. Спасение было почти рядом, когда Гитани ощутила первые эффекты ментальной бомбы. Сначала земля содрогнулась. Первой мыслью был страх землетрясения или обвала, который мог похоронить ее под тоннами грунта и камней почти у самой поверхности. Но когда Гитани почувствовала летящую по проходу энергию темной стороны, она осознала, что ее ждет гораздо более страшная участь. Находившиеся в эпицентре взрыва мгновенно испарились. Гитани, застигнутой на границе радиуса ментальной бомбы, так не повезло. Волна чистой энергии темной стороны пронеслась по ней мгновением позже. Она промчалась сквозь нее жутким ветром, высосав из тела эссенцию жизни и вырвав душу. Ее плоть высохла и сморщилась, прекрасные черты увяли, не дав ей даже возможности закричать. И тогда, так же быстро, как и появилась, волна ушла. Одно мгновение безжизненная оболочка Гитани продолжала стоять и потом упала, рассыпавшись в прах. На поверхности, за несколько километров от пещер, Фарфелла и другие джедаи ощутили землетрясение и поняли, что их генерала больше нет. Через мгновение их разумы наполнили мучительные крики подхваченных взрывом джедаев и ситов, жизненную силу которых вытянуло из тел и завлекло в вакуум в самом центре взрыва. Многие джедаи в острой тоске прослезились, понимая, как велика была жертва их павших товарищей. Души мертвых сплелись воедино, навечно застыв в стазисе. Мастер Валентин Фарфелла, теперь лидер того, что осталось от армии света, ощущал скорбь столь же глубокую, как и все остальные. Но сейчас не было времени для печали. Со смертью генерала Хота бремя командования легло на его плечи, и многое еще предстояло сделать. «Капитан Хейдуран, соберите команду!» — приказал он. «Нужно исследовать местность в тоннелях и вокруг них на предмет выживших». Он знал, что ни одно живое существо не могло противостоять силе ментальной бомбы. Но была вероятность, что до взрыва несколько ситов могли бежать. После всех этих жертв у него не было ни малейшего намерения отпускать кого-то из братства. Капитан быстро отдал честь и повернулся, чтобы уйти. Пока тот не скрылся, Фарфелла добавил. «И пусть ваши бойцы будут начеку с хвостунами. Последний ситский ритуал довел их до безумия. Кто знает, что с ними сделал этот?» «И если мы заметим их, сэр?» «Огонь на поражение». Находясь довольно далеко от эпицентра, Дарт Бэйн тоже почувствовал отголоски взрыва. Он ощутил нахлынувшую волну темной энергии, настолько сильную, что даже на таком расстоянии она заставила его вздрогнуть. Как только волна прошла, он потянулся силой, чтобы отыскать тех, кто мог сбежать. Как Бэйн и ожидал, никто не уцелел. Все они погибли. Каан, Копиш, Гитани. Все. Братство тьмы подверглось чистке. Насколько теперь знали джедаи, все ситы были мертвы. Бэйн намеревался сохранить подобное положение. Он был единственным темным повелителем ситов, последним из оставшихся. Вся тяжесть реорганизации органа легла на него. Но на этот раз он сделает все правильно. Вместо многих будет только двое – учитель и ученик. Один, чтобы воплощать могущество, другой, чтобы жаждать его. Чтобы выжить, ситам придется исчезнуть, стать творениями мифов, легенд и ночных кошмаров. Скрытые от глаз джедаев, они смогут постигать потерянные секреты темной стороны до тех пор, пока все ее могущество не окажется под их полным контролем. Только тогда, когда победа над врагом будет несомненна, они отбросят завесу тени и обнаружат себя. Путь будет долгим и трудным. Пройдут годы или десятилетия, прежде чем они снова смогут нанести удар по свету. Быть может, даже столетия. Но Бэйн был терпелив. Он понимал, чего нужно достичь и что должно быть сделано. Хотя сам он может не дожить до момента триумфа темной стороны, те, кто последуют за ним, будут продолжать его наследие. Когда-нибудь, в далеком будущем, республика падет, джедаи погибнут, и вся галактика склонится перед темным повелителем ситов. Это неизбежно. Это путь темной стороны. Удовлетворенный проделанной на Руссане работой, Бэйн отправился в долгий пеший поход туда, где спрятал свой корабль. Он знал, что оставшиеся джедаи отправятся на поиски выживших, но к тому времени, как они придут, его уже здесь не будет. Одна мысль по-прежнему тревожила его. Чтобы все случившееся не прошло даром, ему нужен подходящий ученик. Тот, кто могуч в силе, но еще не испорчен учениями джедаев. Ему требовалось отыскать дитя, достойное стать наследником всей силы темной стороны. Эпилог. Рейн ворочалась во сне, но все же не просыпалась. Кто-то звал ее, но она не хотела отвечать. В своих снах она могла воображать, что все еще дома с двоюродными братьями, наслаждается простой, но счастливой жизнью. Она знала, что если проснется, то ей придется посмотреть в лицо правде. Та жизнь утрачена навсегда. «Проснись, Рейн!» Казалось, что только вчера джедай по имени Мастер Тор принял их в армию света. На самом деле она не очень-то и хотела туда вступать. Но ее братья, Бак и Томкэт, собирались. Они были единственной ее семьей, а она не хотела оставаться одна. Она была десятилетним ребенком, но сила в ней была велика. И потому Мастер Тор позволил пойти и ей. Он сказал, что отвезет их на Руссан, где они станут джедаями. Только этого не произошло. Их челнок атаковали, едва они вошли в атмосферу. Дальше все было как в тумане, но она помнила взрыв и крики. Одно крыло корабля оторвало, и вот уже она падала вниз. Дымящиеся обломки потерявшего контроль челнока стали едва различимы над ее головой, а она падала все ниже и ниже и ниже, пока... «Рейн, проснись!» «Ла!» «Ла спасла ее, и эта Ла взывала к ней!» Она медленно открыла глаза и присела, не до конца отойдя ото сна. Рейн долго спала. Теперь Рейн должна проснуться. «Я встала, Ла», — сказала она зависшему над ней хвостуну. Ла спасла ее от падения, подхватив, когда она неслась с огромной высоты к поверхности Руссана. «Плохие сны, Рейн?» «Нет», — ответила она. «Хорошая, Ла. Мне снилось, что я снова дома». Ла никогда по-настоящему не говорила с ней. Были слышны лишь слова в голове. Они общались с помощью силы, как объясняла ей Лаа. Но всякий раз Рейн отвечала ей вслух. Плохие сны приходят. Рейн нахмурилась, стараясь понять, что именно Лаа пытается ей сказать. Временами, когда хвостуны говорили о снах, они подразумевали нечто иное. Иногда казалось, что хвостунов посещают видения будущего. Она вспомнила, что Лаа сказала ей прямо перед тем, как весь лес вспыхнул. «Плохие сны, Рейн. Смертельные сны. Пожары убили большую часть хвостунов, а других лишили разума. Всех, кроме Лаа. Каким-то образом Рейн спасла ее. Она воспользовалась силой, заслонив их обоих от палящих ликов смерти и разрушения, хотя и не совсем понимала, как именно это сделала. Это было чем-то вроде рефлекса. Теперь у них с Лаа не было никого, кроме друг друга. «Плохие сны приходят», — повторил хвостун. Несколько часов назад она ощутила нечто необычное. Земля под ногами содрогнулась, словно где-то далеко-далеко произошел взрыв. Это то, о чем говорила Лаа? Неужели это и был плохой сон? Или ее подруга пыталась предупредить ее о чем-то, чего еще не произошло? «Я не понимаю», — сказала она, оглядывая окружающие кустарники, возле которых прилегла отдохнуть. Она не заметила ничего необычного, по крайней мере, пока. «Прощай, Рейн». В словах Лаа была ужасная скорбь, которая ножом пронзила сердце Рейн. Но она по-прежнему не понимала, о чем говорит хвостун. Прежде чем она сумела спросить, из кустов послышался шум. Она резко развернулась и увидела двух мужчин, вырвавшихся на поляну. Рейн распознала в них джедаев. Они носили такие же коричневые рясы, что и мастер Тор, а на поясах она заметила светомечи. Вдобавок, каждый держал в руках по бластерной винтовке. «Хвостун!» — выкрикнул один из них. «Берегись!» Они отреагировали так быстро, что когда открыли огонь, их движения слились в одно размытое пятно. К тому времени, как пронзительный крик сорвался с губ Рейн, ее подруга была уже мертва. Она все еще кричала, когда один из джедаев подбежал к ней. «Ты в порядке, малютка?» Наклонившись, спросил он. Она инстинктивно атаковала его. Она не знала, как у нее это получилось. Это не было даже сознательной мыслью. Она поняла только, что он застрелил ее друга. Он убил Лаа. «Что случилось?» Его голос резко оборвался, когда она с помощью силы сломала ему шею. Глаза напарника расширились в ужасе, но прежде чем он сумел среагировать, она проделала то же самое и с ним. Только тогда Рейн прекратила кричать. Вместо этого она заплакала. Громкие, протяжные рыдания сотрясли ее тело, когда она, упав на колени, прижалась к мягкому зеленому меху все еще теплого тела погибшей Лаа. Там Бэйн и нашел ее, юное человеческое дитя, рыдающее над останками одного из местных русанских хвостунов. Неподалеку лежали трупы двух молодых джедаев, их шеи были вывернуты под неестественным углом. Ему потребовалось всего лишь мгновение, чтобы составить картину произошедшего. Когда он приблизился, девочка взглянула на него красными опухшими глазами. На первый взгляд ей было 9. Может, около 10 лет. Он ощущал пылающую в ней мощь силы, подогреваемую горем, гневом и ненавистью. А трупы джедаев у ее ног ясно свидетельствовали о ее способностях. Он безмолвно глядел на нее. Девочка прекратила всхлипывать и вытерла слезы рукой. Потом, поднявшись на ноги, сделала неуверенный шаг в его сторону. «Кто ты?» Спросил он низким и грозным голосом. Она не отступила и не попыталась бежать, но в ее ответе послышалась нерешительность. «Меня зовут Рейн, то есть Занна. Мои братья обычно звали меня Рейн, но они мертвы. Занна — мое настоящее имя». Бэйн, понимающе кивнул. «Рейн — прозвище, символ детства и невинности. Только что потерянной невинности». «Ты знаешь, кто я?» — спросил он. Она кивнула и подошла еще на шаг ближе. «Ты Сид. «Ты боишься меня?» «Нет», — заявила она, покачав головой, и все же Бэйн знал, что это была не совсем правда. Он чувствовал ее страх, но тот был погребен под более сильными эмоциями — печалью, гневом, яростью и желанием мстить. «Я многих убил», — предупредил ее Бэйн. «Мужчин, женщин, даже детей». Она вздрогнула, но не сдвинулась с места. «Я тоже убийца». Бэйн окинул взглядом мертвые тела джедаев, затем снова перевел взор на маленькую девочку, так вызывающе стоящую перед ним. Была ли она той самой? Неужели этим путем к кораблю повела его сила? Неужели она привела его сюда, в этот момент, просто для того, чтобы он мог найти ученицу? Он задал последний, самый важный вопрос. «Тебе знакомы пути силы? Ты понимаешь истинную суть темной стороны?» «Нет», — признала Рейн, не отводя взгляда от его глаз. «Но ты можешь научить меня. Я еще мала, я пойму». Здравствуйте, дорогие слушатели. Спасибо большое, что вы дослушали книгу до конца, и надеюсь, вам понравилось. Извините за частые перебои с записями глав, но это все из-за личных, семейных, да и по здоровью обстоятельств. Прошу за это прощения и впредь постараюсь записываться почаще. Также буду премного благодарен за ваши подписки, лайки, комментарии, да и если захотите лично кинуть в меня тапком там или табуреткой, я оставлю ссылку на свою личную страницу ВКонтакте, пишите, личка открыта. И еще, если вы хотите меня поддержать материально, то я оставлю ссылки на Donation Alerts и Boosty. Следующая книга о Дарте Бэйне обязательно выйдет. Я не хочу говорить когда, потому что у меня есть плохая привычка не попадать в сроки. За это тоже прошу прощения. Если в двух словах, то, ребятки, вы меня еще обязательно услышите.